Глядя на скрюченного и кричащего Минету, Кури и Шинса переглянулись и, не сумев сдержать смеха, начали громко смеяться, получая в ответ недовольные крики покрасневшего Минеты. Через пару часов приготовления были завершены, стол накрыт свежеприготовленными булочками и тортом, а также самые быстрые из класса сбегали к воротам и забрали курьерские посылки. Каждый скинулся, как мог, и заказал то, на что хватило мыслей. «Хаэм!» — хмуро промычал Кури, сидя перед Миной и смотря на карты в своих руках. Это был уже 10-й раунд, который начался из-за предложения о турнире. Не будет показывать пальцем на предложившего это Кацуки, что все же решился присоединиться, пусть и продолжал злиться на все и вся. «Вскрываемся, а давай!» — с энтузиазмом произнесла Мина, после чего бросила карты на пол. «Флэш! Ахо-хо-хо, да тебе капец как везет, Мина!» — отреагировал Киришима, которого Мина до этого победила такой же комбинацией. «А ты как думал, я ведь в покере мастер!» С улыбкой посмотрела на Киришиму девушка, после чего вновь обратилась к Кури. «Ну, вскрывай, или боишься?» «ТС, ладно, твоя взяла!» С этими словами, уже Кури выложил свои карты, две пары. «Ты победила!» — резко закричала Мина, подпрыгнув и начиная танцевать на месте. «Я же говорила, я лучше всех в карты играю!» «Да пошла ты, розовая сука!» «Это просто случайность», — раздался агрессивный выкрик Кацуки, оторвавшегося от напитка и проигравшей ранее еще более худшие комбинации. «Ну-ну, бомбочка, случайности не случайны», — показала тому язык Мина. «Ну ладно, а ну отдавайте мне мой приз». Пройдя к столу и выхватив коробку, она раскрыла ее и взяла шоколадную конфету, бросив ее в свой рот. Начав разжевываться ее, она довольно простонала. «Ммм, какая вкусная шипучая конфета! Кури, мы можем поговорить?» Пока все расходились от импровизированного турнира, к парню подошла Ибара, чьи руки все так же были в молитвенном жесте. «Дай угадаю, ты хочешь поговорить про события на острове?» Поднялся на ноги и повернулся к девушке Кури. «Да, я хочу узнать, все ли с тобой в порядке?» Задала вопрос Ибара, смотря прямо на Кури. «Ты впитал вирус и превратился в монс, я знаю», — прервал ее Кури. «Я помню, что было, но не переживай. Вирус подействовал на меня иначе, поэтому я стал сильнее и отрастил себе руки и ноги». «Ясно», — задумчиво произнесла Ибара. «Хорошо, спасибо, что удовлетворил мое любопытство». «Всегда пожалуйста», — отмахнулся парень. «А что с Мэй и остальными монстрами?» «Все полностью в порядке, все вернулись обратно и никто ничего не помнил». «Эй, о чем вы тут шепчетесь?» — накинулся на них сзади Киришима, по-дружески обнимая их за плечи, после чего убрал руку с плеча Ибары и обратился к Кури. «Идем, у тебя появилась настоящая рука, а значит, мы можем продолжать наше детское соперничество по армрестлингу». «Ха-ха-ха-ха», — засмеялся Кури с искренней улыбкой. «Ты правда думаешь, что сможешь? А мы сейчас проверим». «Ох, мальчики такие мальчики», — с легкой улыбкой произнесла Ибара, смотря на двух удаляющихся друзей. «Эй, вообще-то в тебе тоже есть, как ты говоришь, мальчики», — резко отреагировал Дайгора Банджа, пятый обладатель причуды. «И не смотрите на меня так, каждый мальчишка становится мужчиной». Ибара, дорогая, не обращая на него внимания, он просто с жиру бесится, влезла в разговор Нана Шимура, после чего в голове Ибары появилась картина, как она смеется над разозлившимся Дайгора. «Иди и отдыхай как следует, тебе ничего сейчас не угрожает». «Вы правы», — кивнула Ибара, тихо произнеся это так, чтобы слышала только она, после чего пошла к обсуждающим одноклассников девочкам. Чем ближе наступала ночь, тем больше учеников уходили в свои комнаты отоспаться перед завтрашним экзаменом. Поэтому, когда на часах было 12 ночи, вечеринка полностью закончилась. Оставался разве что Кури, что сидел и с улыбкой прокручивал в голове сегодняшний день. Он стал каким-то слишком живым, но и не думал жаловаться на это, будто что-то отпустило его и перестало давить, отчего он и смог по-настоящему расслабиться и перестал быть постоянно серьезным. Закончив размышлять, Кури поднялся с дивана и уже собирался идти к себе в комнату, как его плеча коснулась чья-то рука. Обернувшись, он заметил крайне серьезного Кацуки, что смотрел на Кури и не сводил взгляда в сторону. «Тебе что-то нужно?» «Да, мне нужен ты», — сказал Кацуки и отпустил Кури. «Пойдем со мной, я хочу поговорить с тобой, а это не может подождать завтра». «Нет, не может», — резко ответил Кацуки, при этом без какой-либо ярости, и уже это смутило Кури. «Сейчас, либо никогда, а второй вариант я не приму никогда». «Что ж, ладно, пошли». Выйдя из общежития, Кури пошел вслед за Кацуки, который был слишком уж серьезен. Никаких вспышек ярости, никаких слов, они просто шли в тишине, в итоге выйдя за территорию Академии на территорию комплексов для тренировок и вступительных экзаменов. «Зачем мы здесь?» – поинтересовался Кури, осматривая темные и пустые здания, что из-за ночной атмосферы напоминали город-призрак. «Сейчас узнаешь». С этими словами Кацуки остановился, и вслед за ним остановился Кури. Развернувшись и посмотрев на Кури, парень ничего более не говоря начал разминаться. «Кацуки, что ты дел?» Кацуки резко поднял руку и выстрелил концентрированным и уплотненным взрывом. Превратив себя в желе и разделившись на две части, Кури пропустил мимо себя взрыв, после чего слился воедино. Глядя ставшим напряженным взглядом на Кацуки и игнорируя раздавшийся позади взрыв, парень продолжил. «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» – переспросил Кацуки писклявым голосом, пародируя этим Кури. Закончив разминаться, Кацуки указал на стоящего перед ним Кури пальцем и продолжил уже агрессивно. «Ты мне окончательно надоел. Слишком много почестей тебе, слишком много сил, слишком много внимания. И что самое главное, ты раз за разом побеждал меня, а также сражался с сильными противниками. Мне это все надоело, я хочу решить вопрос между нами, здесь и сейчас, без чьей-либо помощи. Ты же понимаешь, что я ослабленный». Выслушав Кацуки, Кури постарался словами успокоить его, однако первый резко бросился на него с приготовленным в руках взрывами. «Да мне плевать, хоть слабый, хоть сильный, я уничтожу тебя». Агрессивно, будто он какой-то зверь, маниакально проорал Кацуки, приблизившись к Кури и взрывая пот на своих ладонях. После взрыва поднялся дым и ветер, но не успел Кацуки упасть обратно на землю, как из тумана вылетела плотная зеленая стена из максимально укрепленной карамели. Врезавшись в не успевающего отреагировать Кацуки, стена снесла его и врезалась в бетонное здание, понесла его дальше. Пробив телом Кацуки несколько зданий, тот наконец-то пришел в себя и с ревом несколько раз подорвал стену, полностью ее уничтожая. «Кацуки, ты должен успокоиться», — спокойно сказал Кури, выходя из дыма и отмахиваясь от него, вместе с этим смахивая пыль со своей одежды. Он говорил тихо, но рычащему от азарта Кацуки это было более чем слышно. «Нет, не должен, я докажу, что я сильнее». Используя свои взрывы как средство для полета, он взлетел над Кури и спикировал вниз, начав накапливать в ладонях очередную порцию взрыва. Отпрыгнув на несколько шагов назад, чтобы не попасть под взрыв, он не ожидал того, что сделает Кацуки. В считанных сантиметрах над землей, Кацуки сменил направление и, создав ее один взрыв для тягловой силы, полетел напрямую к Кури. В полете приблизившись и выставив перед собой соединенные вместе руки, Бакуго с яростным кличем создал сдвоенный взрыв. Наполняя свое тело кофеином и ускоряя свое мышление, Кури смотрел на велотекущую из-за этого волну взрыва. Нахмурившись, он перестал ускорять свое мышление и создал волну кристаллов из замороженного мороженого. Подняв волну на несколько метров вверх, Кури посмотрел на застрявшего внутри Кацуки, чье лицо выражало агрессию и смотрело прямо на Кури. «Успокоился?» – спросил, наклоняя голову в сторону, а руки крепко сжимая и находясь в напряженном состоянии. «Уй-уй-уй-уй-уй!» – бессвязно пытался что-то сказать Кацуки. И когда Кури при помощи причуды снял слой мороженого с лица Кацуки, тот громко вдохнул и сказал: «Отсоси, тупой ты мудак!» Момент. Все тело Кацуки в кристаллах начало мерцать оранжевым, от которого кристалл очень сильно затрещал и начал ломаться, отламываясь, кусок за кусочком. Второй. Все тело Кацуки взрывается, а сам парень, громко крича, отлетает назад, при касании с землей создавая миниатюрные взрывы, подбрасывающие его еще и еще. В конечном итоге он тормозит и, издавая болезненный стон, использует свои руки как опору и поднимается. «Кха-кха!» – закашлял Кури, отмахиваясь от созданного дыма и смотря на поднимающегося Кацуки. «Что это было? Что ты сделал? Я не знаю, но я догадываюсь». Кацуки выглядел таким же ошеломленным, и, поднявшись на ноги, он посмотрел на свои руки, а после и вовсе оглядел все свое тело. Закончив с осмотром, на его лице появилась наиболее агрессивная улыбка из тех, которые он мог выдать. «Я эволюционировал. Теперь я уничтожу тебя, и это точно». Пригнувшись и взяв разгон, Кацуки быстро рванул к Кури, подгоняя себя взрывами со своих ног, что еще с первого взрыва освободились от обуви. Подбежав к Кури и извернувшись, он поднял ногу и опустил ее на выставленный блок, после чего нога Кацуки взорвалась и отправила Кури в полет через стену ближайшего здания. «Аха-ха-ха-ха!» засмеялся Кацуки, вновь нагнувшись и взяв старт при помощи взрыва. «Ну теперь-то я сильнее тебя, ты же это признаешь, верно?» Размечтался. Раздался серьезный голос прямо над ухом Кацуки, после чего последовал резкий удар, сбивший Кацуки и столкнувший его с землей. Перевернувшись несколько раз по асфальту и наглотавшись пыли, Кацуки схватился за голову и застонал, начав подниматься. «Прости за это, но ты вынудил меня», подняв помутившийся взгляд, из-за которого, даже вставая, он падал. Кацуки посмотрел перед собой. Кури стоял перед ним и серьезно смотрел на Кацуки, раздувшийся и источающий непонятный красно-коричневый дым. «Да пошел ты!» Договорить парню не дал прилетевший по его лицу удар, который отправил Кацуки в недолгий полет по воздуху. В итоге на землю упало уже его вырубленное тело, спокойно храпящее из-за наступившего сна. Подошедшему Кури только и оставалось, что взять его на плечо и на скорости удалиться в общежитие. Там он положил Кацуки на кровать в его комнате, а сам быстро переместился к себе в комнату, где наконец-то сделал то, от чего его прервали, лег спать. На следующий день, выйдя из своей комнаты и спустившись вниз, Кури столкнулся лицом к лицу с недовольным Кацуки. Тот лишь раз бросил на Кури быстрый взгляд и ушел дальше, заставляя Кури выдохнуть. Он не хотел еще одного нападения, какое было вчера. Успокоить его не проблема, но это лишние проблемы, которых можно избежать и задавить в зародыше. Позавтракав и спокойно пройдя учебный день, что из-за предстоящего экзамена был сокращенным, Кури вместе с остальным классом пошли к воротам, где дождались автобуса и сели внутрь, сразу же тронувшись в путь. Позади них ехал второй автобус, наполненный учениками геройского класса, который перед самой остановкой свернул на другую дорогу, поскольку их экзамен проводится в другой специально подготовленной секции. Насчет первого письменного этапа, мало что можно сказать, он был совершенно обычным. Их просто завели в обычный школьный класс, где раздали бланки с вопросами. На весь первый этап было выделено 3 часа, и что удивительно, Кури вполне быстро прошел по нему. Закончив заполнять ответы и отдав бланк учителю, Кури оказался первым, кто покинул экзаменационный класс. Он потратил всего лишь 1.5 часа, и то из-за большого количества вопросов. Было бы их меньше, он бы справился быстрее. Больше всего удивляло содержимое. Многое он либо знал, либо можно было бы догадаться, просто логически подумав. Совершенно не то, чего он ожидал, но ему же и лучше. Зря только волновался о пропущенных днях. Так как до конца экзамена оставалось еще 1.5 часа, он провел оставшееся время, сидя на стуле в зале ожиданий. Через 1.5 часа, как вышел он, начали выходить оставшиеся ученики, и за 10 минут до конца выданного времени из кабинета вышли последние ученики, Минета, Динки и Мина, которые держались за головы и выглядели очень болезненно. «Эй, Мина, чего с тобой?» Подойдя к девушке, спросил Киришима, на что Мина схватила его за плечи и подняла взгляд, готовый вот-вот расплакаться. «Эй, ну правда, ты чего?» «Да не сдала я, вопросы были слишком сложными». «Эй, Мина, ну не нужно так кричать, вон посмотри на них, с ними же все норм», прервался на полуслове Киришима, после того как увидел, что Минета и Динки находились в похожем состоянии, а у неловко вышло, признаю. С неловким смехом почесал свои волосы Киришима. Оставшееся время школьники переговаривались друг с другом, а Кури молча сидел рядом с Шито. В текущей ситуации им достаточно и такой близости. После того, как время окончательно прошло, прозвучал громкоговоритель. «Все участники, покиньте зону ожидания и подойдите к центру территории. Там вам расскажут о прохождении второго этапа». Второй раз повторять было не нужно. Держась рядом и продолжая общаться между собой, они вышли из комнаты ожидания и добрались до центра, встав перед постаментом, на котором с микрофоном в руках стоял директор Низу. «Прием, прием, меня слышно?» Начал Низу, пару раз постукав по микрофону, после чего с такой бессмертной своей улыбкой продолжил: «Как многие из вас знают, второй этап заключается в борьбе против роботов, однако мы решили поменять всех врагов на втором этапе вашего экзамена». Захлопав в ладоши, объявил Низу, заставляя учеников А-класса переглядываться друг с другом. «Не ожидали, я понимаю, но я специально сделала так, чтобы ввести вас в заблуждение. Извиняюсь, а кто будут нашими врагами теперь?» Подняв руку, задала вопрос мама. «Мы», в один голос сказал Низу, а также появившиеся за его спиной учителя. Сущий миг, эктоплазм, гончий пес, цементос и остальные. Каждый появился позади Низу в облаке дыма. После этого представления Низу вновь захлопал в лапы. «Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Думаю, вы удивлены. Не бойтесь, мы не будем сражаться в полную силу. Большая часть из нас будет либо сдерживать свои причуды, либо наденет утяжелители, что ограничит нашу силу ровно наполовину. А какие правила для победы? А можно без утяжелителей? Сколько будет дано времени на прохождение этапа? А можно все-таки с роботами? Какие вы шумные, но сейчас я все скажу вам». Повысил громкость микрофона Низу, отчего тот стал громче разбушевавшихся учеников. «Всего есть два способа победить. Сбежать за территорию проводимого испытания, или же надеть наручники на руки учителей, которые вам заранее их и выдадут. Ну что, вопросы еще есть?» Переспросил Низу и, поняв, что тишину никто прерывать не собирается, поднял вверх лапу и закричал: «Тогда давайте я скажу, у кого какие будут пары». Кури на этом моменте задумался, глядя на учителей и прикидывая в уме математическое уравнение, по которым количество участников и учителей не сходится. Это может означать одно: кто-то останется без пары, так еще и кому-то достанется герой, не присутствующий здесь. Только лишь под конец он выбрался из своих мыслей, прямо в тот момент, когда выговаривали пары его друзьям. В итоге получилось что-то следующее: Киришима с Шинса против сущего Мика, Мина с Такоими против Ястреба, и последние Кацуки и Иноса против Старателя. Паруша-то он пропустил, за что немного так ощутил укол совести. Ах да, поскольку один из вас, а именно Кури Мидория, в итоге оказался без пары, то он будет драться один. «Извините, директор, а с кем я буду драться?» — держа руки на груди, произнес Кури. «Со мной!» — раздался громкий и довольный жизнью голос откуда-то сверху, после чего над ним пролетело два истребителя, с которых выпрыгнуло что-то, в итоге приземлившееся и поднявшее волну пыли. «Я нахожусь здесь по поводу той ситуации, в которой ты умудрился поучаствовать. Не разочаруй меня, пацан!» Напрягшийся Кури выставил перед собой руки, смотря на медленно рассевшееся облако пыли. И такого он увидел, не внушало ему ничего, кроме опаски и сомнения в том, что он сможет победить. Держа руки на талии и нося на себе облегающий комбинезон, который подчеркивал ее равномерно развитые мышцы, ее сияющая улыбка вместе с плащом, сделанным под флаг Америки, давали четкое понимание того, кто перед ним. Его противник — звезда и полоса. Часть 29. Экзамен летнего лагеря. Часть 3. Финал. Автобус без покачиваний вез Кури и главного героя Америки в центр испытательной площадки, выделенной конкретно для них. За рулем сидел незнакомый ему мужчина в форме, рядом с ним сидела звезда и полоса, а сам Кури сидел на заднем сиденье. «Ты не сможешь даже приблизиться к ней, если будешь сдерживаться, а вот и тот», — мысленными разговорами с кем был занят Кури. Личность его причуды как то смогла соединиться с ним, и теперь без конца наседала на него. «Я чувствую ее силу, она на порядок превосходит нашу. И это я говорю с учетом того, что ты прямо во время боя прорвал бы сдерживающий тебя барьер. Я понимаю, но я слишком сильно привык сдерживаться», — тяжко выдохнул Кури. «Тем более ты сам говорил, что я стал сильнее, и кроме той небольшой стычки я еще никак ее не опробовал. Я вот не пойму, ты идиот или просто не хочешь меня слушать». В этот момент в голове Кури появилась картинка, как он сам бьет себя по лицу. «Повторяю снова, даже используя всю возможную силу, ты не сможешь победить ее в одиночку. Тебе поможет только удача, а сейчас у нас ни удачи, ни полной силы. Поэтому я тебя прошу, используй все, до чего додумаешься». «Ладно, я тебя понял, все же тебе лучше знать, как использовать себя же», — пропустив мимо выкрик «А я же говорил», — Кури услышал, как тормозит автобус, и, подняв голову, сказал уже вслух: «Мы приехали». «Ага, погнали», — махнув рукой, с улыбкой произнесла героиня, с прыжка выходя из автобуса и приземляя на землю. «Удачи тебе, парень», — пожелал ему удачи водитель, и после того, как Кури покинул автобус, тот тронулся и, развернувшись, начал удаляться. «Мы начинаем?» — сразу же спросил у героини, напряженно сузив глаза и готовясь атаковать. «Не, сейчас подождем, пока автобус уедет, и тогда начнем. Кстати, а ты ничего не хочешь спросить? Давай, давай, я знаю, что тебе хочется, по глазам вижу». «Ну», — замялся Кури, не зная, как именно спросить, — «а это вообще нормально? Ты про экзамен?» — уточнила звезда и полоса. «Ну и в вашей стране, и у нас в Америке, это вполне нормально». «Я не про экзамен, я про вас», — указал на героиню, что от такого удивленно наклонила голову в сторону. «Что значит, ты обо мне?» — Вы известны своей силой и ученичеством у всемогущего не только в Америке, но далеко за ее пределами, начал объяснять Кури, и на упоминание всемогущего звезда и полоса недовольно сжала губы. Слишком уж травмирующей была для нее новость о гибели ее учителя. А я обычный школьник, выделяющийся разве что причудой. Нормально ли то, что мы будем сражаться друг с другом? Ау, так ты об этом? Поняв, о чем Кури беспокоится, на лицо звезды вернулась ее улыбка, а сама она уперла руки в бока и засмеялась. Не переживай, я прекрасно это понимаю. Утяжелителей на мне нет, но я буду сдерживать свою причуду, и вообще не буду применять ее на твоем теле. Иначе ты попросту проиграешь, и даже не получишь шанса пройти экзамен. Понятно. Кивнул Кури, вновь задумываясь о чем-то, после чего произнес это вслух. А сколько правил вы можете использовать для своей причуды? Я читал в интернете, что правил может быть только два, но это же не так, я прав. Кто знает, юный Кури, кто знает? Загадочно произнесла звезда и полоса, и сразу после этого последовал короткий звук сирены. О, автобус выехал. Обрадовалась звезда и полоса, после чего, не меняя позы, уставилась на Кури. Мы можем начинать. Приготовься. Сразу после этого Кури резко отпрыгнул назад и, приземлившись, встал в защитную позу и создал укрепляющую карамельную броню на руках. И вот после этого ничего не произошло, даже наоборот. Звезда и полоса расслабилась, все так же продолжая смотреть на него. «И что ты смотришь?» – вопросительно приподняла бровь женщина. «Я даю тебе возможность начать первому, не разочаруй меня и покажи что-нибудь интересное». После этого Кури пригнулся и пустил по своим венам кофеин, призванный усилить его физические характеристики и убрать ограничители с тела. После этого он начал, основываясь на ощущениях, изменять свои мышцы и тело изнутри, пользуясь повышенным контролем и возможностью превращать большую часть своего тела, почти всю. «А во, это что за техника?» Присвистнув, с удивлением произнесла звезда и полоса, глядя, как грудь, ноги и руки парня вздуваются. «Я, конечно, видела записи твоих боев, но это что-то другое или нет?» Закончив наращивать себя и доведя сразу до предела, Кури взмахнул вверх руками, выпуская жевательные сгустки, что прямо над героиней сформировались в несколько отражающих поверхностных батутов. После этого, сформировав подобные батуты под собой, Кури натянул его и резко прыгнул, пробивая звуковой барьер и на лету восстанавливая свои лопнувшие уши. Ударившись в один батут, он словно пружина перемещался все выше и выше, пока не дошел до последнего. Уже ожидающая нападения звезда и полоса удивленно икнула, видя, как парень вместо того, чтобы отпружинить в нее, просто решил сбежать, прекрасно понимая, что у него почти нет шансов, а также помня предостережение своей причуды. Он решил запутать ее и, сделав вид, будто собирается напасть, подготовил структуру, при помощи которой он набрал скорость и уже собирался вот-вот сбежать за пару секунд. «Не убежишь, малыш!» – раздался над ухом Кури веселый голос, после чего рука в печатке впечаталась ему в лицо, отправляя его вниз. Приземлившись на асфальт и оставив небольшой кратер после своего приземления, Кури, прокашлившись, решил использовать облако пыли, начал превращаться в сироп и утекать через созданные им же трещины. Внезапно облако рассеялось, и рука героини проникла в трещину, расширяя ее и хватая утекающее тело Кури. «Как это?» – шокированного произнес Кури, глядя, как рука вытаскивает его утекающее тело из трещины и подкидывает вверх. «Я говорила, что не буду использовать причуду на твоем теле, но я слова не сказала про изменения в теле». Воодушевленно выскочила из облака девушка, полностью рассеивая его и занося руку для удара. «Получай! Удар справедливой Америки!» Целясь обычным прямым ударом по телу Кури, звезда и полоса промахнулась, ведь ее цель взорвалась на множество капель, а из головы Кури за несколько секунд отросло обычное тело, находящееся под принятым в самом начале усиливающей техникой. Встав на одну ногу, вторую он выпрямил в героиню, после чего произвел несколько выстрелов в виде копий его ног, которые из-за давления выстрелили собой как настоящие пули. Спокойно приняв выстрелы на свою грудь и даже не шелохнувшись, звезда и полоса присела для прыжка, однако ноги Кури изменились и сковали героиню со всех сторон, образуя подобие неподнимаемой брони. Напрягшись и за считанные секунды вырвавшись из брони, она ощутила щелчок наручников на одной из своих рук. Быстро среагировав, она подняла вторую руку, прямо в тот момент, когда хотели сковать ее, после чего развернулась и нанесла пощечину по копии Кури, ранее появившийся из капель сиропа. Копия от такого отлетела в сторону и разлетелась каплями сиропа, больше не поднимаясь. Сейчас же героиня заметила, как вокруг нее выходят десятки копий, которые с кулаками и на обычной человеческой скорости побежали на звезду и полосу. «Неплохие куклы, пацан!» Оскалившись, возбужденно произнесла девушка, после чего, не став церемониться с копиями, ударила по земле и создала звуковую волну, которая в один момент уничтожила всех копий. Заранее ознакомившись со стилем боя своего соперника, звезда и полоса подготовила себе соответствующие правила, которые позволяют ей драться на равных, а то и превосходить по одновременному функционалу. Поднявшись в полный рост и встряхнув волосы, она, положив ладонь на талию, подмигнула Кури и произнесла: «Ну что, мы продолжим или будем ждать, пока пройдет время?» «Стоишь здесь только ты», — спокойно сказал Кури, после чего сдулся и принял свой обычный вид. «А вот я сейчас выиграю». Не успев спросить, что тот имел в виду, по всей территории комплекса разнесся звук громкоговорителя. Участник Кури Мидория успешно сбегает и проходит вторую часть экзамена. «Стоп, чего?» — недоуменно закричала звезда и полоса, переводя непонимающий взгляд на Кури. «Но как, я бы успела заметить, замени ты себя или попытайся убежать. Ты бы успела, но мне повезло, я успел отделить каплю сиропа, которая под землей начала продвигаться к выходу», — пояснил Кури, подходя к героине. «Если бы я успел надеть на вас наручники, то я бы просто отозвал каплю, однако вы слишком сильны». «Ох, я ожидала неплохой драки», — недовольно сомкнула на груди свои руки героиня, тяжело вздыхая и следом вновь улыбаясь. «Но ты был хорош, сразу видно, мозги у тебя работают, смог даже меня обмануть». «Спасибо», — поклонившись, поблагодарил ее Кури. «Правда, в самый первый раз вы меня легко раскусили». «Ахахахаха», — дружелюбно засмеялась девушка, хватая парня по-дружески за плечо и с улыбкой прижимая к себе. От такого проявления дружелюбия Кури болезненно пискнул. «Ну ладно, пойдем, ты меня развеселил, поэтому, думаю, ты заслужил немного мудрости от меня». «Спасибо», — прокряхтел Кури, которого схватили еще сильнее, обреченно вздыхая и поднимая глаза в небо. Дойдя до выхода, где их уже ждал в автобусе, а в автобусе сидела его сиропная копия, Кури вместе со звездой и полосой забрался внутрь, и автобус тронулся, под размашистые движения героини, сопровождающие этим свои рассказы. Кури и его клону оставалось лишь переглянуться друг с другом и жалобно выдохнуть. Было лучше, когда она молчала. Оказавшись возле самого первого здания, в котором проходил еще первый этап, оба парня попрощались с героиней. Смотря как она в прыжке запрыгивает на пролетающий низко истребитель, клон посмотрел на Кури и с укором произнес: «Выпендривается. Ну, она сейчас сильнейшая героиня в принципе, ей можно», — дернул плечами Кури, после чего повернулся к своему клону. «А как ты говоришь, ты совсем идиот?» — резко отреагировал клон, поднимая вопросительно одну бровь. «В тебе есть второй разум, понимаешь, кто я?» «А-а-а, понятно», — протянул Кури. «Ну, пойдем, нам говорили, что можно будет посмотреть на чужие сражения. Я не знаю, на что там смотреть, но пойдем». Войдя в комплекс и поднявшись на второй этаж, они дошли до двери, в которой должны были сидеть наблюдатели. Переглянувшись и слившись воедино, Кури, несколько раз постучав и услышав разрешение, вошел внутрь. «О, пришел наконец-то», — обернувшись, поприветствовала того исцеляющая девочка. «Не ожидала, что ты первый справишься, но ты молодец. Садись и смотри, но не мешай мне». Вновь повернувшись к экранам, героиня полностью потеряла интерес к Кури. Постепенно начали завершаться и остальные бои, с промежутком в несколько минут. Из его друзей прошла Шата, которая была в паре с Ибаре и сражалась против директора Низу. Также прошли Киришима и Шинса, Иноса вместе с Кацуки. А вот Мина и Такоими провалились. Ястреб оказался слишком сильным даже с ограничителями, поэтому его и его перья побороть не получилось. После того, как все бои завершились, их вновь собрали все в той же центральной площадке, перед тем же постаментом, на котором, держа лапы за спиной, с улыбкой стоял Низу и смотрел на них. Многие были побиты, но были и те, кто сумел победить без особых повреждений. Наконец-то, пару раз покашлив для приличия и привлечения внимания, Низу заговорил: «Дамы и господа, а точнее мои любимые ученики, я наблюдал за прохождением вашего экзамена, и могу сказать одно, сдали не все из вас. От такой новости, те, кто не сдал, загрустили. Никому не хочется пропустить летний лагерь. Однако, я хочу сказать, что я вас обманул, и вы все поедете в летний лагерь». Разнеслось объявление внизу, что ради такого даже повысил громкость на микрофоне. Некоторое время ученики стояли в ступоре, а потом те, кто не сдали, радостно закричали, начав от шока и радости обнимать друг друга и смеяться. Но были и недовольные. «Эй, как это понимать?» – заорал недовольный Кацуки, на котором были видны синяки и ссадины. «Мы же по праву победителей можем поехать, так почему они проиграли и тоже едут? Они постоянно врут, так все доверие пропадет», — шепотом сказал Динки стоящему рядом с ним Киришиме. «Ага, но зато никто не остался недовольным», — кивнул и улыбнулся Киришима, упустив мелочь в виде недовольного Кацуки. «Я понимаю ваше недовольство, но это было специально сделано для того, чтобы все из вас потрудились на полную», — продолжил Низу. «Однако, те, кто не сдали, получат своеобразное наказание. Каждый день они будут не только проводить время за отдыхом и тренировками, но и учиться лишние несколько часов, пока остальные отдыхают и спят». «А нет, черт, ну как так плохо?» — в один голос недовольно вырвались вздохи от тех, кто не сдал. «Ну а теперь, я объявляю ваш экзамен на летний лагерь завершенным. У вас есть 3 дня на себя, и после них вы соберетесь, и мы отвезем вас в летний лагерь». Все тот же светлый офисный кабинет с неплохой отделкой из дерева, с деревянным столом и креслом, за которым, сложив лапки, сидел улыбчивый Низу и смотрел на Кури. Парень же в свою сторону смотрел уже на Низу, не отводя свой немигающий взгляд от директора. «Эта мышь меня напрягает, что этому нужно?» — всплыл второй голос в голове Кури, с явными нотками недовольства. «И хватит меня игнорировать уже. Мне не нравится, что ты игнорируешь меня и больше обращаешь внимание на этого незаконнорожденного гибрида». «Кури», — наконец-то начал Низу, откидывая на спинку кресла, — «тебе, я полагаю, интересно, зачем я тебя позвал?» «Да». «Тогда прежде чем я отвечу, я бы хотел поговорить о тебе». Держа лапы вместе, на упоминании Кури, Низу направил сомкнутые лапы в его сторону. «Только отвечай мне честно, и не беспокойся об ответах. Ничто не выйдет за пределы нас двоих и этого кабинета». «Почему вы вдруг спросили это?» — безэмоциональным голосом произнес Кури, при этом внутренне напрягаясь. «Это нужно, чтобы подвести тебя к взвешенному решению по тому вопросу, который я хочу задать тебе. Но сам понимаешь, без подробностей это будет нечестно». Дернув плечами, с грустью произнес Низу. «Ну, так что, ты согласен поговорить? Действуй и ничего не бойся», — вновь раздался голос в голове, — «и не думай показывать, будто что-то происходит. Просто отвечай, а я займусь подготовкой к тому, что что-то пойдет не так». «Я тебя понял», — мысленно кивнул Кури и на секунду прикрыл глаза, не став разубеждать голос в 100-процентной вероятности того, что произойдет что-то плохое. После чего он обратился уже вслух к Низу. «Хорошо, я думаю, я смогу». «Вот и славно», — довольно сощурил глаза Низу, весело похлопав в ладони, как какая-то заводная игрушка. «Ну скажи мне, как тебе учеба и сама школа?» «Мне нравится, я рад, что пост, Кури-кун», — недовольным выкриком прервал его Низу. «Я просил говорить мне правду, я чувствую и по лицу вижу, что ты врешь. Ты можешь отказаться, если не хочешь говорить, тебя никто не заставляет». «Ммм, я недоволен», — сжав губы и обдумав, сказал Кури. «И чем же?» «Я пришел сюда, чтобы понять, что случилось с моим отцом и братом», — не стал скрывать очевидного Кури, догадываясь, что каждый, кому хоть немного было интересно, и обладая большой властью, уже все знает. Однако прошло уже несколько месяцев, за время которых ничего толкового не произошло. «Все, чего я добился без участия школы. Не потому что я что-то делал, а потому что они сами решили насмехаться надо мной и просто показать себя». Под конец сорвался на рык Кури, так крепко сжимая руки, что на них показались хорошо видимые вены. «Вот как», — задумчиво протянул Низу, — «значит, ты недоволен тем фактом, что ты ни на шаг не продвинулся лично к своей цели?» «Да», — утвердительно кивнул Кури на уточняющий вопрос. «Честно сказать, я думал забрать документы и отчислиться». «Считаешь школу бесполезной?» «Да». Сам не ожидая этого, но голос Кури раздвоился. Низу от такого еще больше удивился, а Кури мысленно проклял свой второй голос, решивший показаться в неподходящую ситуацию. «Хм», — снова задумчиво протянул Низу, — «а что ты сделаешь, если тебе дадут возможности исправить это?» «Окажут помощь. Если это мне поможет, то я приму ее», — не думая ответил Кури. «Но я не приму ее, если, допусти, нужно будет навредить тем, кто этого не заслуживает». «Даже так?» — поднял вторую бровь Низу, после чего через несколько секунд лицо директора разгладилось, и на него вернулась еще более пустая и предвкушающая улыбка. «Хорошо станешь моим учеником, что?» Пришла пора удивляться уже Кури. «Ну а что?» Притворно непонимающим голосом уточнил Низу. «У тебя есть цель, есть сильная причуда, есть принципы, ты уже попадал в ситуации, которые созданы для настоящих героев. Я не против помогать тебе вне своих собственных дел. Ну, так что ты скажешь, я?» Дальше обычный голос Кури вновь раздвоился. «Согласен. Вот как? Замечательно, замечательно, замечательно!» Вскочил со своего кресла Низу, довольно подпрыгивая и выражая свое удовлетворение ситуацией. «Я рад, что ты принял верное решение, но на этом наш разговор закончен. Ты можешь идти и отдыхать, я позову тебя, когда будет нужно». Попрощавшись с Низу и покинув кабинет, первым делом он обратился к своему голосу, недовольный тем, что он влезал в разговор и мешал ему. «Для чего ты влезал? Я хотел сохранить это и не вызвать подозрений, а теперь все стало лишь сложнее». «Да не переживай ты, так нужно было», — успокаивающе сказал голос. «Скоро я покажу тебе те возможности твоей причуды, о которых ты бы никогда не догадался. И узнав о них, я тебя уверяю, никакая мышь не сможет справиться с тобой. Ты сможешь рисковать, так как хочешь ты, и не терять в итоге ничего. Слишком сладко поешь. Я понимаю, что это звучит странно, но тебе придется мне довериться». В этот раз голос звучал более грозным и агрессивным. «Я — это ты, и если умрешь ты, умру и я, но не наоборот. Просто попробуй довериться, и ты поймешь, что ты можешь. Поймешь, что никто не встанет между». Дальнейший нацистский треп второго голоса Кури пропустил мимо ушей, и спустившись вниз он побрел к общежитию. Уроков сегодня все равно не будет, а вот его одноклассники явно что-то задумали. Похоже, что веселье еще не закончилось. Часть 30. Пляжный эпизод. Часть 1. Сидя за диваном, Мина медленно приподняла голову, выглядывая из-за спинки и оглядывая. Никого не было, и путь был свободен. Сильнее схватившись за спину и перепрыгнув, она приземлилась на диван и, перекатившись, прижалась к полу в позе лягушки. За этим, сидя на том же диване и читая журнал, вопросительно приподняв бровь, смотрел Шинса. С хищной улыбкой и такими же зрачками, словно у кошки, она сделала еще один рывок, перекатившись и прижавшись к столу, на котором и стояла ее цель. Взявшись за столешницу, она потянула одну руку к стоящему на подносе пирожному, вот-вот готовясь схватить его, чтобы... «Ай!» — болезненно вскрикнула Мина, ощущая сильный шлепок по своей ладони и опуская руку вниз. Дуя на свою ладонь и подняв взгляд, она, надувшись, недовольно уставилась на Кури. «Ну я же всего одну». «И что, что одну?» — спокойно произнес Кури, держа руки скрещенными на груди и смотря на подругу. «Сказали же, не трогать, пока все не соберутся и пока не остынет. Ну ты и душный, как что-то вообще с тобой встречается?» Недовольно пробурчала Мина, но покорно села на диван, смотря на пирожные обиженным и желанным взглядом. Следом ей по лбу прилетел еще один легкий удар, а в этот раз за что? Чтобы не расслаблялась, с хитрой полуулыбкой ответил Кури, после чего обратился к Сато, что как раз ставил только что испеченный сладкий хлеб, закончил. «Ага, но я думаю, что внутри он не пропекся», сняв перчатку, ответил Сато, смахивая с лба капли пота. «Прости, я давно не готовил сладкий хлеб». «Пустое», — отмахнулся будто от беспочвенной проблемы Кури. Шел вечер после экзаменационного дня, и Рикидо Сато предложил Кури приготовить что-нибудь вместе. Сам Сато был неплохим поваром, собственно, как и сам Кури. У обоих причуда была связана с едой, так что для них это само собой разумеющееся. Готовка заняла совсем недолго, дольше было ждать, пока все остынет, и не подпускать к сладостям людей по типу Мины, желавших втихую и первыми попробовать вкусные сладости. Наконец-то все приготовления закончились, и собственная Мина, долгое время ждавшая этого, первой схватила кусочек и схомячила, с довольным стоном потянувшись за остальными. Другие также не отставали, наливая себе свои любимые напитки, чай, кофе или газировку, и лакомясь вкусными печеньями и пирожными. Когда казалось, что они все съели, духовка издала щелчок, показывающий, что очередная готовка закончилась. Это Кури решил приготовить лимонный пирог, основываясь на нормальных продуктах, не являющиеся производством его причуды. «Как же хорошо, что у нас есть два прекрасных парня, любящих готовить», — развалилась на диване Мина, с довольной улыбкой поглаживая свой живот. «Всегда бы так ела, ну не то чтобы я прекрасный», — засмущался Сато, сжимающий губы в одну полоску и отводя взгляд в сторону. Он никогда не считал себя хорошим поваром, но все же похвала, тем более от девушки, была ему приятна. «Слушайте», — внезапно начала Киришима, привлекая к себе внимание большей части класса. Большей, ибо меньшая часть не смогла даже поднять голову, настолько они объелись. «А мы же не одни проходили экзамен, за нами же еще автобус ехал». «Ну да, было что-то», — отреагировала мама, приложив палец ко рту и задумавшись. «Точно, я вспомнила, это был параллельный нашему класс. Вроде бы соседствующее с нами общежитие принадлежит им. А зачем тебе?» «Да я тут подумал, мы же с ними почти не знакомы, верно?» «Ну, может и не знакомы, но все же помнят того наглого парня, копирующего причуды», — вставил свое слово Динки. «Да-да, помню, был такой, он вроде во время фестиваля у Кацуки причуду взял», — припомнил Сато. «А ну заткнулись, ублюдки». Моментальная реакция со стороны Кацуки: «Это была случайность, ясно вам, народ, мы отвлеклись», — вновь привлек к себе внимание Киришима, взмахнув вверх руками. «Я предлагаю подружиться с ними». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался уже Такоими, приоткрыв один глаз и посмотрев на Киришиму. Он также неплохо объелся и сейчас лежал на одном из диванов. Его тень была там же рядом. Она не могла пропустить настолько притягательный запах, поэтому без приказа вылезла из Такоими, а тот и не отреагировал, был занят поглощением пирога. «Ну, я тут в интернете увидел объявление, хотя лучше сейчас прочту», — быстро достав телефон, он открыл нужную вкладку и зачитал: «Приглашаем вас на курортный пляж в городе Инн, в котором вы можете повеселиться в начинающееся лето. Нам не важно, кто вы, турист или местный, у нас для каждого найдется место. Студентам доступна скидка в 20%, а работникам государственных структур, героям и студентам геройских факультетов скидка повышается до 50%. Закончив читать, парень выключил телефон и посмотрел на своих одноклассников. «Ну что, может быть, мы все соберемся и съездим на пару дней. Как раз освежимся и приготовимся перед лагерем». «Хм», — задумчиво хмыкнул Киминари Динки. «А что, неплохо, мы же заслужили отдых, разве нет? Так мы же в лагере отдохнем, зачем куда-то ехать?» Подняв руки и согнув их в локтях, задала вопрос Джира, на время обсуждения, вытащив из своих ушей наушники. «Ты серьезно думаешь, что мы там будем отдыхать?» — иронично отреагировал на это Шинса. «Они нас сколько раз обманывали и дурили, вряд ли в этот раз будет по-другому». «В твоих словах есть смысл, Ква», — согласилась с ним Цую. «Я согласна поехать». «И я согласна», — громко и с веселье ответила следующая Ачика. «Я не против нового приключения», — приподнявшись с дивана, в сидячее положение, продолжил Такоими. «Черт с вами, я с вами». Держа руки скрещенными на груди, резко влез Кацуки. «Я тоже согласна», — спокойно произнесла Ибара, держа руки в молитвенном жесте. «И я могу сходить к классу, обсудить с ними возможную поездку». «Да, это будет круто, спасибо, Ибара», — радостно сказал Киришима и с благодарностью кивнул той. После этого все остальные согласились на поездку, высказывая различные причины. Как только это было решено, класс принял решение собраться через пару часов в торговом центре, выделяя время на заказ билетов, аренду пляжного домика, а также предупреждение своих параллельных одноклассников. Закончив с обсуждениями, зал постепенно опустел. «Я до сих пор не верю в то, что мы согласились на это», — возмущался Манома, стоя в самом центре своего класса и яростно махая руками. «Да ладно тебе, Манома, все же нормально», — положил руку на его плечо Машира Аджира. «Они же с нами подружиться хотят, не вечно же нам соперничать». «Вот-вот, тем более там вполне неплохие девочки, я даже с одной подругами стала», — поддержала того Сицуна Такаге, девушка с составными конечностями, которые она может отделять друг от друга и управлять на расстоянии. «Расслабься, Манома, все же нормально. Эр-эр-эр-эр», — недовольно зарычал Манома, возмущенный тем, что его же класс его не поддерживает. «Эй, вот и вы», — весело махая рукой произнесла Ачика, в припрыжку подходя к классу В, одетая в темные шорты и свободную майку с длинными краями и рукавами. «Ачика-тян», — выбежала вперед Сицуна, после чего они с Ачика крепко обнялись, а где-то на фоне раздался скрежет зубов Маномы. «Я уверена, нам будет очень весело». «Ага, я тоже», — с улыбкой поддакнула Ачика своей подружке. «И у вас тоже весь класс согласился?» «Да, но правда, что изначально не все хотели», — поправив свои очки, ответил Нерингики Шада. чья причуда заключалась в воспроизведении более усиленных копий чужих атак. «Какое совпадение, у нас тоже не все хотели», — сказал подошедший блондин с темной молнией на волосах, с улыбкой показывая пальцем назад на Кацуки. «Ну ладно вам, еще успеем поговорить». Хлопнув в ладоши и привлекая всеобщее внимание, сказала мама: «Нужно поскорее накупиться необходимыми для поездки вещами, там и поболтаем». На это предложение согласились оба собравшихся класса, после чего почти все вошли в торговый центр, в самом начале разбредаясь на небольшие группы и парочки. Почти все, ибо Кури и Шата так и остались стоять перед входом. Их молчание длилось около минуты, после чего Кури повернулся к ней и произнес слова, давшиеся ему с трудом. «Шата, как насчет небольшого свидания?» От такого вопроса Шата вздрогнула и резко подняла голову, смотря холодным взглядом на Кури. Пусть ее взгляд и был холоден, однако чуть порозовевшие щеки выдавали ее настоящие эмоции с головой. Смотря в глаза парня, она подошла к нему и незаметно взяла его за руку, произнеся: «Я согласна». На этих словах Кури кивнул и взаимно взялся за руку девушки, после чего они оба вошли в торговый центр. И сразу же как Кури как ведомый выбрал не сильно заполненное людьми направление. «Все же есть плюсы в том, что твоя причуда разумна. Смотри, не провали свидание, иначе получится, что я зря вылезал лишний раз». Следующие пару часов были полны на смущающие события, связанных со встреченными одноклассниками. Те сразу понимали, что происходит, поэтому не трогали гуляющую парочку. Разве что Киришима хотел выразить свой респект криком, но Мина вовремя закрыла тому рот и увела непонимающего ничего Киришиму подальше. Шутя и обсуждая прошедшую стажировку Шата, которую она провела у своего отца-старателя, они прошлись по продовольственным и товарным магазинам. В одном из таких Кури купил сережки в виде снежинок, которые подарил порозовевший от такого Шата. И ведь такая реакция вполне обыденная в их ситуации. У них не то чтобы много времени на свидание и развитие отношений, ведь каждый занят своим развитием и решением передряг. Пусть последнее и касалось в большей степени именно Кури, раз за разом попадающего в неприятности и получающего ранения. Пройдясь по магазинам, Кури отдал купленные вещи своей созданной копии, находящейся под контролем второй личности. На вопрос Шата парень кратко объяснил ей принцип открывшейся способности, на что она несколько раз кивнула и, хмыкнув, потеряла интерес. После магазинов они пошли в игровую зону, наполненную разными автоматами и игровыми зонами. Из хорошего, Кури смог выбить ей плюшевую игрушку медведя, которая была обычного размера и спокойно помещалась в объятиях довольной Шата, на лице у которой закрепилась слабая улыбка. Они поели купленного мороженого, и к своему стыду только сейчас Кури узнал любимый вкус своей девушки, фисташковый. Мда, Кури мысленно ударил себя по лицу, понимая, насколько хреновым парнем он был. Ну, хоть сейчас он немного, но исправляет ситуацию, проводя время именно со своей девушкой. Сама Шата и без этого знала, что любимый вкус Кури – мультифруктовый, поэтому ей данная ситуация ничего кроме чувства уединения не дала. Через несколько часов довольная парочка подошла к заранее обусловленному месту сбора, возле входа на первом этаже. Там же его копия обменилась подколками с Киришимой, но заметив Кури, подошла к нему и влилась обратно в него, передавая тому все купленные вещи. «Ну что, как погуляли?» — с широкой улыбкой спросила Мина, глядя то в лицо Шата, то в лицо Кури. «Замечательно!» — в один голос сказали серьезные Кури и Шата, после чего переглянулись и слегка захихикали. А где-то на фоне Минета грыз свои пальцы от пожирающего его огня зависти. «Отстань от них, незачем смущать без причины», попивая сок из трубочки и оторвавшись от него, с тяжелым вздохом сказал Шинса. Пусть их свидание и было неплохой темой для разговора, однако были дела и важнее. Накупив вещей и сверившись со временем, они все направились на станцию метро. Проведя несколько часов в торговом центре, они уже начинали опаздывать. Их поезд приезжал через полчаса, так что нужно было поспешить. Быстро добравшись до станции, на которой почти не было людей, они успели как раз вовремя. Прямо в тот момент, когда Киришима первым забежал на станцию, подъехал их поезд. Залетев внутрь, немного напугав кондуктора такой спешкой, школьники расселись по местам, полностью занимая собой все сиденья в вагоне. Вслед за ними закрылась механическая дверь, и поезд тронулся в путь. Часть 31. Пляжный эпизод. Часть 2. Летнее время всегда было чем-то особенным для школьников. Палящее солнце, теплый ветерок, каникулы в большей части цивилизованного мира, возможность загорать на пляже. Япония не была исключением, и если не считать, что летом здесь дети учатся, то эти самые дети здесь были такими же, как и везде. Радовались лету и паре недель каникул, которые, однако, не были доступны ученикам геройских школ и высших учебных заведений. Вот только ученикам из ЮИ это ни капли не помешало сейчас оказаться на полупустом пляже, где было достаточно мест, чтобы расположиться и отдохнуть. Баскетбол. В один голос сказали Киришима и Тицу-Тицу, встав рядом друг с другом и уперев руки в бока, посмотрели на море перед собой. «Классные клеевые девчонки», — произнес Динки вместе с Минетой, пуская слюни на загорающих на песке девушках. «Отдых был бы еще лучше, не возьми мы их с собой», — недовольно вздохнула Джира, у которой даже не было желания бить этих извращенцев. «Ой, да ладно вам, хватит о пустяках, мы, между прочим, развлекаться приехали», — яростно жестикулируя с улыбкой, произнесла Мина. Закончив осматривать пляж, оба класса направились к раздевалкам, где сразу создали длинную очередь, естественно не занимая сразу все кабинки, а взяв только две с самого края, чтобы не мешать отдыху других. «Блин, как же долго, а!» Уже через 10 минут начала недовольно стонать Мина, перед которой было еще 15 человек. Повертев головой, она заметила Кури, что уже был переодет в гавайскую рубашку и длинные до колен синие шорты. «Куричка, ты когда переодеться успел?» «Я не переодевался, просто создал своей причудой имитацию одежды». «А-а-о, вот как?» – протянула Мина, после чего над ее головой появилась видимая только ей лампочка, говорящая о том, что она что-то придумала. Стукнув своим кулаком по вытянутой ладони, она обратилась к парню: «Слушай, а создай нам дополнительные кабинки, тебе же ничего не стоит, верно? Нам запрещено использовать причуду без специальной лицензии». «Ты буквально только что применил свою причуду», — с укором произнесла Джира, — «так что не отговаривайся, а то жалко выглядит». Аргумент. Не мог не признать правоту их слов Кури, учитывая, что сам ходит в жевательной гавайской рубашке и таких же шортах. Обойдя одноклассников и учеников из параллельного класса, Кури вытянул руку, и из нее вылетело 10 переливающихся коричневых шаров с субстанцией. Отлетев на пару метров, они на глазах за пару секунд преобразовались в 10 шоколадных кабинок. Глядя на такое, местные посетители удивленно охнули и присвистнули, а школьники просто перешли к этим кабинкам, за следующие 10 минут спокойно все переодевшись. «Пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы». Крепко сжимая зубы и издавая непонятные никому звуки, Минета стоял на крыше одной из кабинок и пытался отодрать шоколадную черепицу. «Почему так тяжело?» Глядя на это, Кури мысленно ослабил одну конкретную кабинку, из-за чего она обрушилась под и так небольшим весом Минеты, погребая успевшего только вскрикнуть парня под горой из шоколадных досок и черепицы. Удовлетворенно хмыкнув при виде этого, Кури развернулся и пошел вместе с остальными к снятому ими домику. Из-за цены на последние, а также отсутствием слишком уж большого количества денег у школьников, они на всех сняли один только коттедж. В нее было всего 3 спальных комнаты, в каждой из которых было несколько двуспальных и одноместных кроватей, которые себе сразу же отвоевали девочки, оставив парней спать на полу, диване или на чем они сами найдут. «Кури, сразу закончил Динки, ты же староста, а староста должен помогать своим, верно же? Так, сразу говори, что надо». Хмуро посмотрел на него Кури, отчего на лице Динки появилась более широкая улыбка. «Создай нам кровати, и вас не смущает, что вы будете спать на еде?» — скептически выгнул бровь Кури. «Ну, так ты создай, чтобы было больше похоже на кровать, чем на еду», — влез в разговор сидящий рядом на диване Минета. «Ну, правда ведь, сэмпай, не жмися», — встал на их сторону Киришима, — «и можешь мороженое сделать, очень уж жарко». В ответ Айджира получил неоднозначный взгляд Кури, в котором читалось несколько вопросов личностного характера по направлению к своему другу. В конечном итоге Кури лишь тяжело вздохнул и поднял взгляд в потолок, задаваясь вопросом, как он докатился до этого. Однако и правда было достаточно жарко, кондиционер не освежал так сильно, как хотелось бы, а тратить лишние деньги на мороженое и лимонады, когда есть Кури, в общем, на их месте он бы тоже просил бы. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме того, чтобы создать кровати, которые состояли из максимально жесткого материала, а также мягкие и теплые одеяла. Еще он сделал дополнительно каждому по мороженому, поскольку была сильная жара и не в его характере оставлять других мучиться. Ну и еще спустившаяся Шата попросила: «У вас всегда так?» Стоя в стороне, спросил Есицу о Васе, обращаясь к Серо, который сидел возле него. «Конкретно у них, да», — подтвердил Ханта. «Киришима, Мина и Кури еще до Академии дружили, как я слышал, вот Кури и не может сдержаться перед их просьбами. Дружба же, а во круто, наверное, дружить с кем-то, у кого такая вкусная причуда». И правда, после того, как с коттеджем было закончено, студенты одной волной вышли на пляж. Кто-то, как большая часть девочек, решили загорать, заигрывая и запрягая парней на то, чтобы им намазали спину кремом от ожогов. Что-то же стараться было не нужно, ведь в отличие от остальных, парень у нее был. Поэтому стоило ей лечь на шезлонг, как через пару минут Кури уже натирал ее специальным кремом. И ведь не объяснишь, что своей причудой она может свести влияние солнца к минимуму, обидеться. Минета, как всегда, старался заигрывать с девушками, но в этот раз не с кем-то из своего или чужого класса, а надеясь воспользоваться отдыхающими. Как назло, но его позиция будущего героя ему никак не помогла, поэтому парня просто отшивали, но тот не сдавался, пока не получил удар языком от Цую, которая вместе с Миной, Ачикой и парой других девочек из параллельного класса отдыхала и плавала в море. Что же делали остальные парни, которые не были заняты получением загара, плаванием, ухаживанием за девушкой и прочими мелочами жизни? Все просто, они решили устроить классовое соревнование по волейболу и вышибалам. Размявшись парой раундов в вышибалы, в которых с равным значением в конце оставались представители класса А и В, они решили приступить к волейболу. Первая игра шла конкретно разделенная на классы, мальчики и некоторые девочки из-за класса против такого же состава в класса. Больше всего старались студенты с усиливающими или атакующими причудами, из-за банального превосходства в физической силе перед другими. Первый раунд закончился в счет в класса, из-за того, что Кацуки, разозлившись и приняв правила игры, тянул ее на себя, не давая другим толком возможности схватить мяч. От такого Манома кричал почти как резанный, насмехаясь над матерящимся Кацуки. Но в следующих играх атмосфера стала более компанейской, поскольку команды начали делиться не по классам, а по тому, кто кого выберет в игру. В таком темпе они провели весь остаток дня, загорая на солнце, играя в волейбол и вышибалы, наблюдая за девушками и демонстрируя свои навыки при приготовлении еды. Ну и, конечно, в навыках торга, поскольку на пляже стояли ларьки с различной быстро поедаемой едой, горячая кукуруза, карндаги, заведения по американскому типу с бургерами, а также типичная для Японии лапшичная с рамином. Под конец первого дня, который был одним из трех выделенных на отдых и подготовку к летнему лагерю, уставшие, но довольные подростки завалились обратно в коттедж. Вкусно поев и посмотрев телевизор, многие начали ложиться спать, оставляя редких игрунов допоздна за играми. Следующий день начало для многих уже в обед, поскольку уставшие подростки решили воспользоваться по полной возможностью неплохо так отоспаться вдали от учебы и тренировок. Не все, конечно, Кацуки, Киришима, Тицу и пара парней из класса встали примерно в 10, отправившись на ежедневную пробежку и для выполнения перечня типичных тренировок для продолжительного поддержания себя в форме. Кури же быстро пробежался в город, где, закупив курицу, овощи и прочие специи, быстро побежал домой. Приготовив уже замаринованное мясо и связав все в специальный пакет, он с любовью отправил противень с курицей запекаться, и от последовавшего вскоре запаха начали просыпаться и другие. Без запаха многие бы проснулись не в обед, а намного позже. «Сэмпай, опять готовишь?» – спросил вошедший после тренировки Киришима, частично привлеченный вкусным запахом. «Ммм, что это за вкусный запах?» «Ничего необычного. Обычная запеченная курица. Сэмпай, ты, если не задержишься в героях, то тебе явно надо стать поваром. У тебя просто талант». «Спасибо, я знаю». Как только курица приготовилась, привлекая к себе внимание звоном таймера, каждый школьник уже встал и ждал, а их животы сливались в единый вой. Пообедав и высказав свое одобрение и удивление по поводу вкуса, подростки еще некоторое время провели в коттедже, после чего начали покидать его, кто в одиночку, а кто в составе небольшой группы. Кури решил уединиться с Шата, отправившись с ней на прибрежные скалы. Дойдя до них и помогая девушке взобраться, им открылся красивый вид девственно чистого моря, и в этой части моря не было ни одного человека. Далековато им пришлось удалиться от остальных, но они не пожалели. Сидя на скалах и смотря на море, что Шата, что Кури, медленно пододвигались друг к другу, в конце сидя рядом друг с другом так близко, что их тела были практически вжаты друг в друга. От такого на щеках Шата появился небольшой румянец, символизирующий ее удовлетворение ситуацией, а Кури же отвел смущенный взгляд в сторону. В конце, преодолев смущение, пара посмотрела друг другу в глаза, не желая более отводить взгляда. Им обоим так понравилось видеть глаза так близко к себе, что с каждой минутой их лица сближались, пока между их губами не оставалось расстояние в жалкие пару сантиметров. И перед тем, как поцеловаться, по всему пляжу прошлась резкая волна, заставившая его вздрогнуть, а море начать пениться и беспокойно плескаться волнами в разные стороны. Резко вскочив, сосредоточенные Шатой Кури смотрели прямиком в море и по сторонам, и о прошлой атмосфере напоминали лишь румяные пятна на их щеках.